«Только если тебе действительно будет нужно», — добавил Арчибальд Миф. «В противном случае ты просто не увидишь ни саму лавку, ни вход в нее». Я пригорюнился, и оба добрых старичка расстроенно сказали хором: «Ты хороший мальчик, Гарри, и нравишься нам. Мы верим в тебя, но не забывай, мы не можем вмешиваться напрямую». После этого мне осталось только распрощаться и выйти из лавки. И, странное дело, стоило мне закрыть за собой дверь, сделать несколько шагов вперед и оглянуться. Лавки мистеров мифов больше не было, только гладкая оштукатуренная стена в том месте, где раньше была дверь. Мистеры мифы дали мне помимо книг две полезные подсказки и, покинув их лавочку, я отправился в общественную совятню. Там мне продали закнат лист тонкого пергамента, а еще закнат дали возможность воспользоваться пищими принадлежностями. Писать пером было сложно, но я справился, тем более что послание было коротким. «Могу помочь в очень интересующем вас вопросе. Буду ждать вас каждое воскресенье возле вашего дома в Каукварте от 12 до 2 часов пополудни. Если вы не появитесь в течение 3 воскресений, мое предложение помощи снимается». После этого я выбрал почтовую сову, заплатил за доставку целый сикль и отпустил птицу с наказом передать письмо профессору зельеварения Северусу Снейпу. Да, я рисковал, но смерть говорил мне о том, что ключевые моменты повествования я должен сохранить. А разве жизнь драка не была одним из таких моментов? Очень надеюсь, что и Василиск, и с ней покажутся вменяемыми. В противном случае мне придется туго. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Удачи вам, здоровья и мира, мои дорогие. Глава 9. Мелочи жизни. В Литл Уингинг мы с мистером Лапкой вернулись тем же общественным камином и оказались в гостиной миссис Фиг в мгновение ока. Нас встретили басовитые голоса проголодавшихся книзлов, и я тут же пошел за кормом, чтобы наполнить миски. Пока я это делал, мистер Лапка явно опрашивал остальных членов стаи на предмет происшествий в наше отсутствие, а потом передал мне, что все в порядке и посторонних лиц у домов Дурсли и миссис Фиг не наблюдалось. Ни магов, ни маглов. Обрадованный этим обстоятельством, я добавил корма в миски, так, чтоб с запасом, и побаловал беременную мисс Злюку некоторым количеством мясных обрезков, которые мне завернули с собой еще в кафе Фортескью, и подумал, что со стаей надо что-то решать. Хорошо, до Хогвартса они будут жить с миссис Фиг, а потом, мистера Лапку я заберу с собой однозначно, а вот как быть с остальными? Что-то мне не хотелось оставлять их в Литл Уингинге под присмотром старой скрипки. Князлы, как ни крути, зверюшки довольно опасные. Впрочем, проблемы я буду решать по мере их поступления, а сейчас у меня в приоритете изучение того, что надавали мне мистеры мифы и встреча со Снейпом. Очень надеюсь, что в этой реальности Вася мирно спит и не откажет говорящему в малюсенькой просьбе, подкрепленной парочкой бараньих туш. И тут меня прошиб холодный пот. А что, если у меня отсутствует Парсилтанг как таковой? Крестраж-то тю-тю. А если Парсилтанг Гарри и впрямь достался от темного лорда, тогда я буду, как говорил один товарищ из произведений Бабеля, иметь бледный вид и холодные ноги. Мистер Лапка тут же почувствовал смену моего настроения, подошел ко мне и потерся головой об мою ногу. Я машинально погладил князла и уловил его мысленный вопрос. «Здесь поблизости есть змей?» Тут же поинтересовался я. Некоторое время мне казалось, что князла изобразит интернациональный жест, покрутив лапой у виска, но мне достался очень воспитанный фамильяр, который тут же переадресовал мой вопрос остальной стае. Некоторое время князлы обменивались взглядами, потом я уловил ответ мистера Хохолка. «За старым домом живут в трубе». Потом мистер Хохолок показал мне потрескавшуюся бетонную трубу и греющихся на солнышке двух довольно крупных черных лоснящихся змеюк поправочка, их головы украшали характерные желтоватые пятна. «Ужи! Интересно, ужи Парсилтанг понимают? Проверим, раз уж змей под рукой нету. К тому же уж, это та же змея, хоть и не ядовитая». Поблагодарив князлов, я отправился в дом Дурсли. Хотелось посмотреть на свои покупки, отдохнуть, приготовить что-нибудь на ужин. И да, послезавтра возвращаются Дурсли, стоит хорошенько прибраться в доме и в саду, оправдать доверие. Да и излишки магии не мешает заземлить, не стоит лишний раз провоцировать родственничков моей ненормальностью. И надо решать вопрос с Вернаном. Интуиция прямо вопит, что договориться с ним не получится, и я навсегда останусь для него чужаком, опасным чужаком, что характерно. Впрочем, проблемы я начал решать по порядку. Для начала убедился, что с Парсилтангом у меня все в порядке. Два здоровенных ужа, обитавших в заброшенной дренажной трубе, недовольно зашипели, узрев незваного гостя в моем лице. И я в полном охренении понял, что понимаю это шипение. Детеныш шизеслые, обидит. Уходи, ССС, а то укусим. Не бойтесь меня, отозвался я в ответ. Не обижу. Мне, кстати, казалось, что произнес я эту фразу вполне себе по-английски, но уже поняли меня немедленно. Говорящий, ты нас с не обидишь? Не обижу, отозвался я. Хотите лягушек? Хотим ССС, прошипел тот уж, что жаловался на злых детенышей. И я вытащил из полиэтиленового пакета двух здоровенных белесых лягушищ, которых по моей просьбе поймал и придавил мистер Хохолок. Подростку Книзлу было в радость побегать за глупыми лягушками, но Книзлы их не ели, так что он с радостью притащил мне эти два выдающихся экземпляра и получил в награду кусочек бекона. А вот уже еще живой добычи обрадовались и поблагодарили меня, заверив, что если будет нужна помощь, то они всегда рады помочь говорящему и запомнили меня. «Будьте осторожнее и берегитесь злых мальчишек», — сказал я на прощание ужам, которые оказались солидной семейной парой, безобидной и мирной. Ужики поблагодарили меня за заботу и принялись расправляться с лягушками, а я отправился восвояси, ощущая полное душевное облегчение. Все-таки с Васей я смогу договориться, если он окажется вменяемым. Остаток времени до возвращения Дурсли прошел в вылизывании дома до идеального состояния, уходе за садом и чтении книг, подсунутых мне братьями-мифами. При этом я не забывал о хорошем и разнообразном питании, благо с деньгами проблем не было. Я жалел только об одном, что Дурсли возвращаются так скоро. Кстати, о чтении. Читал я всегда быстро и на память не жаловался никогда. Но те знания, что я получал при чтении книг мистеров-мифов, усваивались так легко, словно я не просто получал новые знания, а вспоминал что-то давно известное, но забытое. И этот факт меня немного насторожил. Мне в моей прошлой жизни такие знания получить было неоткуда, значит ли это, что несмотря на то, что Крестраж меня покинул и отправился туда, где ему давно ставили прогулы, мне досталась какая-то часть памяти Волдеморта. С одной стороны, не хотелось бы, а с другой, почему бы и нет. Том Ридбу в свое время был лучшим учеником Хогвартса, да и потом от лишних знаний не отказывался. И если это действительно только память Тома Ридбла, все совсем неплохо. Но есть вариант похуже, а что если Крестраж слился с душой Гарри, пытаясь спасти своего носителя, а моя душа, оказавшаяся в теле Гарри, просто поглотила этот коктейль и сейчас продолжает его переваривать. Капец, конечно, версия, но тоже вполне вероятная. Крестраж – это лишь частица души, душа Гарри, хоть и цельная, была душой несчастного, недолюбленного ребенка, так что мое сознание взрослого, состоявшегося человека оказалось сильнее. Но и подарочки Волди сохранились, и Парсилтанг, и способность к магии. А если учесть, что теоретически бедный Гарри был не слабее и Дамби, и Волди, то его сила тоже стала подарочком. И чем мне это грозит? Да ничем, по большому счету. Если светлейший начнет докапываться, то отсутствие ограничителей можно свалить на детский выброс, знания, на память предков, а Парсилтанг, ничего не знаю, ничего не ведаю, убили меня Дурсли, дорогой Альбус Персивалевич, проснулся уже таким. Предки благословили и назад выпихнули, сказав, что я, последний в роду, и глаза пожалостливее сделать, пусть думает старая сволочь, что я, наивный дурачок, готовый спасать весь мир. Впрочем, действовать буду по обстановке, а пока у меня есть время. Кстати, косвенно в пользу того, что я поглотил остаток души лорда, говорит и то, насколько я спокойно и всерьез размышляю об устранении миссис Фиткой Вернона Дурсля. Нет, я в прошлой жизни пришел бы к тем же выводам, но необходимость совершить убийство меня бы волновала. А сейчас, я вполне спокойно перебираю варианты устранения этой парочки и совесть моя молчит наглухо. Конечно, и дядюшка, и предполагаемая родственница, твари еще те, но все же, тогда возьму на вооружение девиз Игнатия Лойолы. Цель оправдывает средства и больше я по этому поводу думать не буду. У меня и без этого есть над чем подумать. В день приезда Дурсли я встал пораньше, проверил весь дом и не нашел, к чему придраться, хотя, если Дурсли прибудут в плохом настроении, то несомненно найдут. Садик Петуньи, в который я научился скидывать излишки магии, цвел пышным цветом, красота, да и только. Холодильник я специально оставил пустым, Баловать Дурсли на собственные средства я не собирался, им и так неплохо обламывалось. А у меня было печенье с шоколадом и холодный чай, так что проверив все, я спокойно погрузился в чтение. На сей раз мне досталась старая потрепанная тетрадь, личный дневник некоего Эмриха Битти, мелкого чиновника из министерства. Я удивился, с чего мифы подсунули мне это и как вообще личный дневник оказался в лавке подержанных книг. Но, взглянув на даты на обложке, я понял, что прочесть эту писанину мне все-таки стоит. Во-первых, Битти служил не где-нибудь, а в ДМП, правда, секретарем, а во-вторых, даты. Битти вел дневник во время так называемой войны с Волдемортом. Более того, он знал многих действующих лиц трагедии на Хэллоуин, в том числе и Джеймса Слили. И, в-третьих, Битти был совсем не глупым парнем и увидел некоторые нестыковки в сложившейся версии гибели Поттеров. Заканчивался дневник фразами: «Завтра я пойду с этим в Аврорат». Конечно, лучше было бы дождаться мисс Боунс, но я не могу ждать, пока в одной из камер находится невиновный, нуждающийся в помощи целителя. Надеюсь, мне удастся убедить главу Аврората в том, что все это не мои фантазии. Почему они не дали Веритасерум? Все, больше записей не было, хотя в дневнике осталось немало чистых страниц. Похоже, что никого идеалист Битти не убедил. Более того, возможно, он сейчас обживает номер одного комфортабельного отеля с видом на воду, если вообще жив. Я вздохнул и снова углубился в чтение. Эмрих Битти большую часть дневника описывал собственную работу и сослуживцев. Писал он и о странных нападениях неустановленных лиц на магические и магдловские поселения. Позднее появилось описание этих неустановленных лиц. Черные плащи, белые маски, впечатляющий уровень силы, убойные заклятия и больная фантазия. «Аврорат и ДМП не справляются с ситуацией», – писал Битти. «У меня создается такое впечатление, что имеет место предательство на самом высоком уровне. Но если это так, магическая Британия падет под напором беззакония». Позже он сухо отметил, что нападавших стали именовать пожирателями смерти, а главой их объявили совсем недавно весьма популярного политика Томаса Марвелла Ридбла. Странно, но скептицизм автора чувствовался явственно. Не верил, что ли, в Волдеморта и его песиков. Ой, не зря мне этот дневничок подсунули, ой, не зря. И автор его сейчас наверняка не Азкабан обживает, как я подумал раньше, а прохлаждается в тех же полях вечной охоты, что и Гарькины родители. Идет себе по облакам, печально напевая: «Я слишком много знал». И, судя по стилю изложения, мистер Битти даже бумаге не доверял до конца. Слишком много было недосказанностей, недомолвок, намеков и полутонов. Мужик вообще оказался информированным, явно испытывал теплые чувства к своей начальнице и не слишком любил Дамблдора, который умудрился впихнуть в противостояние сил правопорядка и террористов соплечье из Ордена Феникса. Я быстро пролистывал страницы, по диагонали схватывая самое основное. Большинство событий упоминались в каноне: гибель братьев Прюэттов, разрешение Крауча-старшего на непростительные для Авроров, усиление террора и тот самый Хэллоуин. Но дочитать так интересующую меня информацию я не успел. Снизу раздался мощный голос Вернона Дурсля: «Мальчишка, где ты?» Я с сожалением отложил дневник, спрятав его в гоблинский кошелек, поправил футболку, причесался и вышел из комнаты, стараясь сохранять достоинство короля в изгнании. «Кажется, кто-то на отдыхе расслабился и путает берега. И вам добрый день, дядя Вернон», — сказал я, спускаясь по лестнице. «Тетя Петунья, Дадли, хорошо отдохнули?» «Да, Гарри», — ответила Петунья. Дадли тоже изобразил что-то более или менее вежливое, так что Вернон быстро вспомнил о том, что он не прав, и даже пробурчал: «Кажется, дом в порядке. И сад тоже. Видимо, миссис Фиг неплохо за тобой присматривала». «Миссис Фиг в больнице», — я был невозмутим. Аки-корейский айдол посреди толпы своих фанаток сломала ногу, знаете ли, наступила на собственного котика, такая беда, так что еще и ее котов ходил кормить. «Надеюсь, не за наши деньги», — сердито зыркнул дядя. «На ваши деньги», — проинформировал я, — «точнее, на деньги, которые мне оставили, можно прокормить только меня, но не пятерых здоровенных кошаков. Миссис Фиг сама попросила меня и дала денег на расходы, так что все в порядке, дядя». Некоторое время Вернон сверлил меня мрачным взглядом своих маленьких глазок в белесых, свиных ресницах, а потом сказал: «Что ж, ты действительно справился». «Да, похоже, для этого человека подобные слова, ну просто высшая похвала для меня. С приездом Дурсли у меня прибавилось хлопот. Нет, работой меня не нагружали, да и кормили нормально. Хлопот прибавилось в том смысле, что мне приходилось скрывать свою бурную жизнь, которая Дурсли никак не касалась. А между тем приближалось воскресенье, которое я сам определил для встречи со Снипом, и мне кровь из носу нужно было слинять из дома. Но тут мне снова помогла случайность или очередное проявление поттеровского везения. В очередной почте обнаружилась открытка милого розового цвета с изображенным на ней щенком английского бульдога, мирно дремлющим в корзинке. Открытка была от тетушки Марш, и Вернон прочел ее тут же, за завтраком, вслух. «Дорогой брат», — писала эта милейшая представительница британского среднего класса, «поскольку я не смогу посетить тебя в воскресенье, прискорбный случай на последней собачьей выставке, от которого пострадала моя лодыжка, приглашаю тебя, милейшую Петунью и моего дорогого племянника Дадли в мою скромную обитель на воскресный обед. Буду рада видеть вас троих в день своего рождения. Черный галстук, пожалуйста. Любящая тебя сестра Марджери Эйлин Дурсль». Слово «троих» было подчеркнуто двумя чертами, как будто без этого не было понятно, что мою скромную особу тетушка видеть не желает. Впрочем, в этом наши желания сходились, но Вернон нахмурился. «День рождения, Мардж. Питти, ты не забыла?» «Разумеется, нет, дорогой», – прощебетала в ответ Петунья. «Я уже купила ей подарки. Новую кожаную шлейку для злыдня, на которой можно будет разместить все его награды». «Хорошо», – одобрительно кивнул Вернон. «Сертификат в магазин «Твой четвероногий друг», – продолжила Петунья. «Умница, ей понравится», – одобрил и этот подарок Вернон. «И набор вышитого постельного белья», – закончила Петунья. «Ты же знаешь, Марш обожает белье из египетского хлопка». «А да», — вздохнул Вернон. «Когда мы остались без родителей, то приходилось экономить буквально на всем. И Марш часто говорила, что когда у нее будет такая возможность, то она будет спать только на белье из египетского хлопка. Ты молодец, дорогая. Марш будет в восторге от таких подарков. Но у нас есть одна всегдашняя проблема». И Вернон в упор уставился на меня. Я тут же изобразил самое невинное лицо и глазки кота из Шрека, но хмурый взгляд Дурсля показал мне, что я слишком мало в этом тренировался. «И миссис Фиг в больнице, как назло», — мрачно добавил он. «Дядя Вернон», — вздохнул я вполне могу остаться дома один. «Если вы помните, я прожил несколько дней без всякого надзора и ничего не сломал и не испортил». Несколько секунд Вернон сверлил меня глазами, но затем его лицо несколько смягчилось. Общественность громко воздавала хвалы розам Петуньи, и это ему льстило. «Поверьте», — добавил я, стараясь говорить как можно более убедительно, «я и сам не хочу никаких скандалов, а с тетей Марджери отношения у меня не сложились. Так почему бы нам не решить этот вопрос без потерь?» Вернон помолчал, сердито попыхтел в усы, но потом все-таки выдал. «Хорошо, парень, но если за время нашего отсутствия что-нибудь произойдет, поверь, ты утратишь мое доверие навсегда». «Да никогда, сэр», — выдал я, и Вернону пришлось удовлетвориться этим. Дурсли отбыли из дома ранним утром. Во-первых, дорога до загородного дома, где обитала тетушка Марш совместно с дюжиной своих милых песиков, занимала не один час. Во-вторых, Вернон очень хотел испытать радость от общения с любимой сестрицей, а Дадли хотел получить от тетушки энное количество миленьких славненьких фунтов в подарок. Петунья же не горела желанием общаться с Марджери, но ее утешало то, что встреча состоится не на ее территории. Так что дрожайшие родственнички встали достаточно рано, закинули в себя очень плотный завтрак и отбыли, оставив мне гору грязной посуды и пяток хозяйственных поручений. Правда, Петунья втихаря сунула мне ключи от дома, пробормотав, что я могу погулять в парке, и даже сунула мне монету в 1 фунт. Это вообще был аттракцион неслыханной щедрости. Дурсли загрузились в машину и отбыли. Я издал радостный клич индейца и со остервенением набросился на несчастную посуду. После этого я быстро прибрался в доме, почему бы и нет, сил у меня в последнее время прибавилось, а навыки прошлой жизни по обслуживанию себя, любимого, никуда не делись. После этого я привел в порядок сад, принял душ, плотно поел, переоделся в купленную мне Петуньей в секонд-хенде одежду, привел волосы в порядок. Как ни удивительно, мне удалось укротить шухер на голове, прихватил рюкзак и гоблинский кошелек и отправился к дому миссис Фитк, чтобы покормить Книзлов и прихватить с собой мистера Лапку. Да, я помнил, что до поступления в Хогвартс с ней жил с родителями в Каукварте, на улице с поэтичным названием «Паучий тупик», и что этим домом он продолжал пользоваться и став взрослым. так что знал, на что шел, когда назначал встречу. На местном вокзале в Литтл-Уингинге я внимательно изучил расписание и схему движения поездов до Каукварта. Оказалось, что этот весьма неблагополучный городок находился всего в часе езды от процветающего тихого Литтл-Уингинга. Что ж такой умный Снейп не догадался навестить сына подруги? Дамблдор запретил, или ненависть к Джеймсу перевесила? Ладно, разбираться не будем, главное, найти с ним общий язык, хотя бы на уровне того, чтобы не плеваться ядом друг в друга каждую минуту. Впрочем, на данный момент я нужен ему сильнее, чем он мне. Насколько я помню, за неоказание помощи крестнику магия и наказать может. Или это Фанон? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Денек стоял солнечный и довольно теплый, поэтому я снял худи, обвязал его рукавами вокруг пояса и остался в одной футболке с изображением Люка Скайуокера со световым мечом в руке. А поскольку я не хотел, чтобы меня кто-то узнал, то нацепил темные очки, как у Терминатора, и оранжевую бандану с этническим рисунком. Мистер Лапка сидел у меня в рюкзаке, ничем не выдавая свое присутствие, и билет на электричку я купил без проблем. Точно так же, без проблем, мы добрались до Каукварта. Городок и впрямь выглядел неважно. Ткацкая фабрика, на которой работала большая часть населения, давно закрылась, и трудоспособного населения в нем было удручающе мало. И если вокзал и примыкающие к нему улицы выглядели достаточно прилично, то дальше начинались настоящие трущобы. Впрочем, население там было ничтожно мало, а большинство домов казались вообще нежилыми. Я расспросил симпатичную старушку, коротавшую время за чтением газеты в скверике, как мне найти улицу под названием «Паучий тупик». Старушка покачала головой. «Эта улица – не лучшее место для прогулок, молодой человек». «Да, мэм, но мне нужно», – вздохнул я, и начал на голубом глазу нести чушь, что-то про школьный проект, про потери в промышленности Англии во время кризиса и про реформы. При слове «реформы» старушка вскинулась, как боевой конь при звуках трубы, и начала что-то говорить о Трейд Юнионах и Хартии. Собственная речь настолько увлекла ее, что она наспех рассказала мне, где найти помянутую улицу, и продолжила свой страстный монолог. Похоже, у милой бабули было славное, наполненное борьбой за права рабочего класса Британии, прошлое. Узнав адрес, я бросился вперед со всех ног, пересек мост и оказался в совсем уж немыслимых трущобах. К счастью, табличку с названием улицы я нашел довольно быстро, но как найти нужный дом? Я полагал, что найти пустующий полуразрушенный дом мне будет нетрудно. Он будет выделяться среди остальных. Я ошибался. Все дома паучьего тупика выглядели примерно одинаково. Одинаково плохо. Помог мне мистер Лапка. «Просто иди вперед, хозяин», — передал он мне. «А я почувствую магию, если в доме жил маг. Вряд ли в таком месте могли жить два мага». Я поблагодарил Книзла за сообразительность и двинулся вперед. Минут через 15 неторопливой пешей прогулки мистер Лапка передал: «Этот дом, здесь чувствуется магия». Я с сомнением покосился на ничуть не отличавшийся от соседних домишка, но другого выбора у меня не было. Поэтому я устроился под чахлым деревом напротив, снял очки, достал из рюкзака бутылку сока и бутерброды с ветчиной, выпустил мистера Лапку немного размяться, взглянул на часы и принялся ждать. Ровно в 12 калитка со скрипом отворилась, и из нее выглянул Снейп, на сей раз в черных джинсах и футболке с надписью «Нирвана». При его длинных волосах смотрелось это слов не подобрать. Снейп обвел пустынную улицу своим фирменным взглядом ужаса подземелий, а потом этот самый взгляд остановился на мне, и мне очень захотелось удрать подальше. Но вместо этого я встал и подошел к продолжающему молчать Снейпу. «Добрый день, профессор», — вежливо сказал я. «Это я писал вам». А вот реакция Снейпа на мои слова меня несколько насторожила. «Лили», — неожиданно выдал он и даже пошатнулся, ухватившись за калитку. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. «С наступающим праздником вас, мои дорогие!» Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.41001.4057.127.193. Глава 10. В гостях у Ска, Снейпа и дамы без камелий. «Лили», — неожиданно выдал Снейп, и даже пошатнулся, ухватившись за калитку. «Что о, с какого это боку я, Лили?» Эк, дяденьку подкосило. «Впрочем, понятно. Очков нет, бандана эта оранжевая, глаза зеленые. Да и чертами лица здешний Гарри вполне мог пойти больше в мать, чем в отца. Только вот в каноне зеленые глаза были скрыты за нелепыми очками, а вечный шухер на голове так явно намекал на Джеймса, что у бедного Зельевара крышу сносило перманентно. Так что пусть лучше Снейп видит во мне Лили, а не Джеймса. Поэтому я решил воспользоваться ситуацией. «Я Гарри, Северус, Гарри», — быстро проговорил я. «Не вздумай падать в обморок, поговорить надо. Пошли в дом. Я не собираюсь причинять тебе вред, клянусь. Надо отдать должное Снейпу». Он быстро прекратил изображать истеричную барышню и схватил меня за руку, намереваясь протащить в дом. «Погоди», — прошипел я и позвал мистера Лапку. Когда Снейп узрел белоснежного Книзла, глаза его стали размером с чайное блюдце. «Лили, но это же Снежок, как он уцелел?» «Спокойно, Северус, это не тот Снежок, Книзла зовут мистер Лапка». «Все-таки назвала его, как я предлагал, когда дарил того первого, а ты тогда посмеялась и сказала, что так называют плюшевых единорогов, а не живых Книзлов. Ты обо мне помнила, да, вот же, будь совпаденьице». Оказывается, у Лили тоже был белый Книзл, да еще подаренный Снейпом. «Матерь Божья, это ж сколько ему пришлось всякой бурды наварить, чтобы купить этакое чудо. Я на косой аллее видел цены на Книзлов, недешевые зверюшки. Впрочем, теперь главное, как-то связать воедино всю эту билиберду, а то Снейп, похоже, не совсем адекватен все еще. Не знаю, кем там ему была Лили, подругой, сестрой или любимой девушкой, только парень явно был на нее плотно завязан, и сейчас идет в разнос. С другой стороны, вряд ли он побежит к Дамблдору, если что. Один раз он Лили уже подвел капитально, не в его характере такие вещи повторять. «Северус», — строго сказал я, — «пошли в дом, я все объясню, но времени у меня мало, и не забудь, что я по делу». Снейп снова собрался, взял таки меня за руку и провел через калитку. Мистер Лапка прошел сам, прижавшись к моей ноге, и едва мы миновали невидимую границу, которой Зельевар окружил свои наследственные владения, как я восхищенно охнул. Дом стал выглядеть вполне солидно, как после дорогого ремонта. Перед самим домом обнаружились удлиненные овальные клумбы, на которых росли и цветы, и какие-то странноватые растения, а чуть дальше обнаружилась небольшая аккуратная теплица, и рядом с крыльцом была возведена небольшая беседка, увитая плющом, и идеальный порядок, куда больше соответствующий педанту Снейпу, чем творческий бардак. Впрочем, источник этого порядка обнаружился тут же, на одной из клумб. Маленькое лопоухое существо в синем полосатом платьице и кружевной наколке что-то проделывало с растениями. «Домовик, видимо», — я сказал это вслух, поскольку уголки губ с ней почуть дрогнули, и он заявил. «Все изменилось, да, это все Аника, она была эльфом Хогвартса, но так получилось, что привязалась ко мне. Летом мы с ней живем здесь, оказалось, что под этим домом есть источник, слабенький, но есть, ей одной хватает. А как, источник, а так ли был прост покойный папенька Северуса? Впрочем, это не первоочередной вопрос, если удастся наладить отношения со Снейпом, тогда и будем разбираться. А пока думай, Олег, думай, как связать все ниточки воедино и не свести при этом Зельевара с ума. Похоже, лазали ему в мозги, и не раз, он и так на грани. Аника, сказал Снейп домовушке, накрой чай в беседке, нам нужно поговорить с моим гостем. Да, хозяин Северус, пропищала домовушка и исчезла. Через минуту она появилась и объявила, что все готово. Прошу, пригласил меня Снейп в беседку, где нас уже дожидался накрытый стол, тонкие чашечки костяного фарфора и того же сервиза чайник, сахарница и сливочник, и блюдо с пирожными, пирожками и печеньем, и мисочка с мелко нарезанным копченым мясом на полу. Благодарю, ответил я и устроился за столиком, наблюдая за тем, как, повинуясь движением палочки Снейпа, наполняются чашки. «Итак», — сказал Снейп, поднеся чашку к губам, — «расскажи о себе, Лили». «Прошу, во-первых, Гарри и только Гарри, Северус», — сказал я, — «и прошу тебя ни с кем своим знанием не делиться. Сам понимаешь, у меня нет защитников, а тех, кто хочет умножить последнего из рода на ноль, вполне себе хватает. Я, Гарри Поттер, как бы тебе это ни было неприятно, и если ты этого не примешь, я развернусь и уйду». И с этими словами я медленно снял бандану и встряхнул волосами. Снейп вздохнул и сказал: «Нет, Ли, Гарри, я уже совершил однажды непоправимое, больше не хочу». «Ладно», — кивнул я, — «слушай». И я начал вдохновенно плести околесицу. «Главное, самому верить в то, что говоришь», и я постарался проникнуться своим рассказом от и до. «Последнее, что я помню из прошлого», — вдохновенно вещал я, — Это направленная на меня палочка Волдеморта и зеленая вспышка. А потом было очень странное место, где господин, называвший себя смертью, сказал, что отправит меня в тело Гарри. Потому что Гарри Поттер очень важен для этой реальности, без него она погибнет. А еще смерть показал мне вариант развития событий. И я быстренько пересказал канонную версию приключений Поттера, упоминая тему крестражей лишь вскользь. Об этом стоит поговорить позже и отдельно. А пока я просто пересказывал канонные приключения Гарри, пока не упоминая об Василиске, кратко упомянув о том, что Гарри пришлось вступить в поединок с гигантской магической тварью. С ней подивился, но уточнять не стал. И все равно, к концу моего рассказа глаза Зельевара стали похожи на глаза персонажа аниме, такие же большие и круглые. «Мерлин», – прошептал он, – «а ведь все это возможно, весьма возможно, если только в Хогвартс приедет воспитанный злыми маглами мальчик Гарри, совершенно ничего не знающий о магических реалиях. Как легко выковать из такого ребенка живое оружие? Как легко использовать его в своих целях? Какой же мерзавец Эльбус из той реальности? Теперь я понимаю, Лили, отчего ты оказалась в теле своего сына. Господин Смерть не хотел такого развития события и решил спасти своего последнего потомка. Так что, Лили, Северус, мягко сказал я, прошу и требую, называй меня только Гарри и никак иначе. Раз уж эта игра началась, давай играть по правилам». Снейп грустно кивнул. «Мне даже жаль его стало, но нифиг баловать мужика, а то уедет у него крыша в дальние дали, что я делать буду, и драка спасти не удастся. Тем более, спокойно сказал я, что моя душа сливается с душой Гарри, так что все правильно. Знаешь, грустно сказал Снейп, я так горевал, я жить не хотел, даже обрадовался, когда за мной пришли Авроры, и Азкабану обрадовался, надеялся, что дементоры меня доконают. Каждый раз обнимать твое тело, из которого уже ушла жизнь, меня передернуло. Да уж, такого не пожелаешь и врагу. Дамблдор меня вытащил, продолжил Снейп, заставил работать в Хогвартсе. Я не хотел, но клятва. Ты дал ему клятву? Спросил я. Какую? Когда хотел спасти те, Лили. Я обещал, что буду ему служить, помогать в борьбе с тьмой, шпионить, если понадобится, и защищать Гарри. Ой, дурак. Впрочем, какой спрос с мальчишки, которому едва исполнился 21 год, а вот здешний Дамби все больше и больше перемещается в сторону гадства. Знаешь, все эти годы я был как во сне, жил по инерции, даже боль от потери притупилась, я словно забыл, а когда увидел тебя, это меня разбудило, понимаешь? Понимаю, отрезал я, не удивлюсь, если он в мозги к тебе лазил, я все-таки менталист, возмутился Снейп, он тоже, если не забыл, и... Кстати, отчего ты ни разу не навестил Петунью, хотя бы тайно, если ты поклялся защищать, то просто не мог не проверить, все ли в порядке. Ты ведь знал Петунью, неужели не знал, где она живет, или Дамблдор запретил, сам не понимаю, растерянно взглянул на меня Снейп, словно выключилось что-то, а сейчас снова включилось, съехидничал я, знаешь, кажется, да, серьезно ответил Снейп, и мне снова больно, но это лучше того состояния, в котором я находился последние годы, с этим можно жить. Хорошо, что ты пришел, Гарри, теперь я не смогу тебя ненавидеть, а должен был, грустно хмыкнул я. Дамблдор, скрипнул зубами Снейп, частенько стал заводить разговоры о тебе. Ой, какой чудесный мальчик, и так похож на отца, и внешностью, и характером, а глаза, словно с лица Лили сняли, тварь, да уж. При такой обработке темпераментный Снейп через какое-то время начал бы ядом плеваться от одного упоминания фамилии Поттер, а ее носителя так просто возненавидел бы, как, собственно говоря, и случилось в каноне. А сейчас я кому-то планы серьезно так подорвал и еще подорву, дайте только срок. Северус, спокойно сказал я вполне согласен с тобой в оценке Дамблдора, но встретиться я хотел не только поэтому. Мне известно, что ты... «Крестный Драко Малфоя». «Да», — кивнул Снейп, — «Люциус предложил мне стать крестным Драко, в благодарность за зелья, которые я варил для нарциссы. Увы, но иначе Драко вообще не появился бы на свет. Нарцисса слишком слаба здоровьем, это беда многих чистокровных девушек, и их потомство, к сожалению, тоже. Драко болен», — кивнул я, — «да», — отозвался Снейп, — «но я вполне успешно его лечу, и я знаю рецепт зелья, которая исцелит его окончательно. Вот только беда в том, что самый важный ингредиент мне недоступен, а без этого лечение не будет удачным». «Дракон умрет?» – спросил я. «Процентов на 50, «Нет», — отозвался Снейп невесело, «но болезнь будет мучить его всю жизнь, и жизнь его будет недолгой. Такие дела. Знаешь, Северус, я догадываюсь, что это за ингредиент», — задумчиво отозвался я. «Это добровольно отданный яд тысячелетнего Василиска, не так ли, как ты?» — протянул Снейп, но потом его глаза блеснули. «Так та магическая тварь, о которой ты упомянул, была Василиском». «Точно так», — согласился я. «Василиском самого Слизерина. Мерлиновы панталоны», — вырвалось у Снейпа. «Ты хочешь сказать, что где-то глубоко в подземельях Хогвартса спит огромная смертельно опасная змея?» Я только кивнул. «Это и есть твое предложение, разбудить это чудовище и попросить его поделиться ядом?» «Ну да», — снова кивнул я. «У Тамаридла получилось же и разбудить, и пообщаться. Да и такой дорогостоящий ингредиент, как яд, он наверняка забирал». «Это ты о темном лорде?» — уточнил Снейп. «О нем», — согласился я. «Во всяком случае, можно попытаться вступить с Василиском в контакт. Сразу убивать говорящего он точно не будет». Я старался говорить уверенно, хотя на самом деле этой уверенности не ощущал. Но мне важно было, чтобы и Снейп, и Малфой стали моими союзниками. И если романтичный Снейп вполне мог поверить, что я, что-то вроде реинкарнации его безвременно ушедшей подруги, к тому же клятва защищать Гарри Поттера никуда не делась, то с Малфоем такие дела не прокатит. Белобрысый лорд не романтик, а прагматик, ему реальная выгода нужна. Ну, или весомый повод. А что может быть весомее, чем долг жизни за спасение единственного сына? Вот то-то и оно. Да, я поступал некрасиво, запутывая Снейпа. Но хочешь жить, умей вертеться. Жить я хотел, и, желательно, жить хорошо, но у десятилетнего мальчика мало шансов не стать разменной монетой в играх сильных мира сего. Вот канонный Гарри таким и стал, а я не хочу. Противно таскать каштаны из огня для разных там интриганов. Именно поэтому мне нужны и Снейп, и Малфой. Снейп не побежит докладывать директору обо мне сразу по нескольким причинам. Во-первых, он не предаст Лили во второй раз. Во-вторых, он прекрасно понимает, что провернул с ним Дамблдор, подведя под клятву, и ненавидит старика. В-третьих, есть обязательство перед крестником. Он должен сделать все, чтобы спасти Драко. Так что нет, Снейп меня не выдаст. Малфой тоже, но по другим причинам. Долг жизни – вещь серьезная. А роду Малфоев лишние проблемы не нужны. Ну, и личная неприязнь к светлейшему, конечно. Не зря Малфой в каноне пытался сковырнуть Дамблдора с поста директора Хогвартса, и ему это даже удалось. Правда, ненадолго, но удалось ведь. И еще, мне надо четко понять, как Малфой и Снейп относились к Волдеморту. Задание воскресить темного лорда смерть не отменял, но если перед своей гибелью Волдеморт и здесь был неадекватным психом, то эти двое могут просто не захотеть его воскрешения, а со мною думать что-нибудь интересное, чтобы не рвался делать не пойми что. Хотя, учитывая клятвы и долги, удумать будет очень сложно, но эта парочка всегда отличалась умом и сообразительностью. Во всяком случае, делиться своей великой миссией я пока обожду, надеюсь, что господин Смерть понимает, что нельзя требовать слишком многого от десятилетнего ребенка. Думая об этом, я машинально кивал страстной Филиппике Снейпа, который образно и ярко описывал ситуацию с Василиском и мои умственные способности. А когда тот выдохся, сказал: «Прости, что вмешиваюсь, но много ли в мире тысячелетних Василисков, готовых к сотрудничеству?» Снейп мрачно посмотрел на меня, а я продолжил: «Думаю, если бы обнаружился хоть один, Драко был бы уже здоров, невзирая на цену, которую пришлось бы заплатить за яд». Ответом мне был еще один мрачный взгляд. «Так почему ты отрицаешь единственную возможность спасти своего крестника, Северус? Я не потеряю тебя снова», — выплюнул этот тип. «И не надо», — кивнул я. «Но без меня вам не найти путь к Василиску и не договориться с ним». Снейп злобно прошипел себе что-то под нос, но сумел справиться с собой и уже относительно спокойно сказал: «Хорошо, пусть будет по-твоему. У тебя есть план, Ли?» «Гарри, не то, чтобы план», — ответил я, — «но кое-какие мысли есть. Сейчас ведь каникулы. Есть кто-нибудь в школе?» «Домовики», — пожал плечами Снейп. «Они готовят школу к новому учебному году. Преподаватели разъехались, у всех отпуска. Только Трелани отсиживается в своей башне, да директор появляется периодически. Даже мистер Филч уехал к дальней родне в Йоркшир». «Вот и отлично», — кивнул я. «Нужно выбрать время, когда Дамблдора точно не будет в школе. Домовики или портреты могут донести». «Портреты я могу усыпить», — ответил Снейп. «А домовики, если не будет прямого вопроса или четко произнесенного приказа, доносить Дамблдору они не будут. Мне кажется, они не слишком любят нашего почтенного директора, а подчиняются только из-за клятвы. Хорошо, а запретить им рассказывать ты можешь? Пожалуй, кивнул Снейп. Я давал клятву декана по всем правилам, и если найти подходящую формулировку для запрета молчания, это благо, тогда они ничего не расскажут и Дамблдору. Вот и отлично, кивнул я. Думаю, что достать парочку говяжьих или бараньих туш ты сможешь без проблем. Снейп кивнул. Зачем? Спрашивать не стал, не дурак. Понятно же, что сытая зверюшка добрее и контактнее, чем голодная. Тогда ты определяешь время и даешь мне знать. Потом аппарируешь в Литл Уингинг, скажем, в парк, и ты меня забираешь. Лучше сделать это ночью, днем могут быть проблемы. И да, желательно, чтобы меня в Хогвартсе никто не видел. Мало ли что, если ты стерпишь трансфигурацию во что-либо, вздохнул Снейп. Ощущения не слишком приятные, но это будет безопасно для тебя, клянусь. Потерплю, что поделаешь, вздохнул я в ответ. Для дела нужно. И еще, сможешь как-то отключить Плаксу Миртл? Нам понадобится ее туалет. Туалет? Поразился Снейп. Ты хочешь сказать, что вход к Василиску через женский туалет? Увы, но это так, пожал плечами я. И нам как-то нужно связаться. Совый телефон не подходит. Нет ничего проще, кивнул Снейп и сделал пас с палочкой. В руки ему тут же прилетели два самых обычных небольших блокнота. Противы чары, знаешь ведь, я кивнул. Ты пишешь в одном, появляется в другом. И наоборот. Совершенно верно, ответил Северус. Я напишу, как только все будет готово. Хорошо, улыбнулся я. Все будет в порядке, не беспокойся. Мне не пришлось трястись на поезде, возвращаясь в Литл Уингинг. Снейп просто парировал меня прямо на задний двор дома Дурсли, суховато кивнул, потом неожиданно провел рукой по моим волосам и тут же исчез. Я облегченно выдохнул. Кажется, все получилось. Мистер Лапка, которому не понравилась аппарация, сердито заворочился в рюкзаке, и я быстро выпустил его. «Надо твою банду покормить», — заметил я. «И мисс Злюка волнуется, наверное». Мистер Лапка согласно замурчал. Сам-то он у Снейпа неплохо подкормился. Тот подпал под обаяние белоснежного князла и накормил его еще и тушеной говядиной. А вот остальные уже наверняка проголодались. Я прошел в дом миссис Фиг, наполнил миски князлов и не заметил среди мгновенно материализовавшейся стаи мисс Злюки. Но остальные были спокойны, а мистер Хохолок показал мне уютно устроившуюся в старой картонной коробке мисс Злюку с двумя крупными котятами, черным и белоснежным. Уловил это и счастливый папаша, мгновенно исчезнувшие из комнаты. Ох, а стая-то все растет и растет, надо их куда-то пристраивать. Ладно, у меня пока других проблем полон рот, за год в любом случае что-нибудь придумаю. А пока я спустился к картонной коробке в подвале, где со всеми удобствами расположилась мисс Злюка, поздравил ее со столь образцовыми, мохнатыми и толстолапыми отпрысками, и отправился в дом Дурсли. Скоро должны были прибыть мои дорогие родственнички, и следовало еще раз проверить, все ли в порядке. Я убедился в том, что в доме и в саду все безупречно, почистил кроссовки экскура, удалось с первой попытки, прихватил стакан сока из холодильника и отправился наверх, читать. Но разобраться до конца с записями Эмриха Битти мне было не суждено, Дурсли вернулись. «Эй, парень, спускайся!» Раздался рев Вернона, едва хлопнула дверь. «Что это с ним?» Марч так накачало, я пожал плечами и спустился вниз, в прихожей. Помимо растерянной Петуньи и удивленного Дадли обнаружилась еще одна особа. Миловидная женщина лет 40 в симпатичном летнем платье в горошек, светлой шляпке с букетиком сирени и белых кружевных перчатках. «Это еще кто?» «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «Я же говорил тебе, мальчишка, что все должно быть в порядке», — прорычал Вернон. Я недоуменно обвел взглядом дом и спросил, а что не в порядке? Я садик полил, и розы обрезал, и альпийскую горку в порядок привел. Ты еще спрашиваешь? Возмутился Вернон, слегка сбавив тон. Почему миссис Тилбот жалуется, что ты поломал ее камелии? Я. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Увы, цейтнот на работе и проблемы со здоровьем не оставляют автору выбора. А вам хорошей погоды, здоровья и мира, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Бетти на доширак. 2200-2407-4380-20728, ВТБ. Глава 11. Визит вежливости. «Ты еще спрашиваешь?» – возмутился Вернон, слегка сбавив тон. «Почему миссис Тилбот жалуется, что ты поломал ее камелии?» «Я, от такого наезда я малость подрастерялся и даже испугался. Это же какая тварь меня подставила, неужели по приказу Светлейшего, и что теперь делать?» «Дурсли ни одному моему слову не поверит, особенно Вернон. Вот же гадство, только отношения с родственничками малость нормализовались, и тут этакая подстава». «Извините, дядя Вернон», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие, «но я вижу эту достойную леди первый раз в жизни и уж точно не ломал никаких камелий. Я розы обрезал, и вообще сегодня никуда не выходил, только котиков миссис Фикт покормить». «Ты хочешь сказать», — зашипел Вернон, — «что почтенная жена викария говорит неправду?» «Я хочу сказать», — спокойно ответил я, — «что почтенная миссис Тилбот что-то путает. Я не единственный темноволосый мальчик в Литтл-Уингинге». Но тут в разговор вмешалась сама миссис Тилбот, выглядевшая весьма смущенной и растерянной. «Ой, прошу прощения, уважаемый мистер Дурсль, но мальчик прав. Я действительно перепутала. Сейчас, когда я близко рассмотрела вашего племянника, я точно могу сказать, что это не он. Тот мальчик, он, кажется, был ростом повыше и не выглядел таким истощенным, да и одет был гораздо лучше. Ой, мне кажется, или эта мадам просто троллит Дурсли, вон, как петунью перекосила». А миссис Тилбот, беспомощно хлопая глазами, продолжила: «Да, и волосы у того мальчика были другого оттенка, не черные, а темно-русые. Простите меня, мистер и миссис Дурсль, мои камелии поломал не ваш племянник, это совершенно точно». Петунья явно вздохнула с облегчением. Дадли тоже смотрел на меня без злорадства, даже к Вернону возвратился нормальный цвет лица. «Хорошо, что это недоразумение разъяснилось», — наконец выдавил он. «Может быть, чаю, миссис Тилбот?» «Я бы с удовольствием», — отозвалась дама, «но у меня через полчаса собрание кружка пожилых леди, любительниц проповедей. Вы ведь читали сборник проповедей пастора Спарджина, вот где глубокий смысл и потрясающие знания Библии. О, так интересно их читать и толковать. Не желаете присоединиться?» «Боюсь, что нет, миссис Тилбот», — вежливо отказалась Петунья. «Мы только прибыли из гостей и несколько устали». «Да, да», — подхватил Вернон, — «а то бы непременно». «А да, дорога утомляет», — согласилась миссис Тилбот. «Тогда мне стоит откланяться. Но прежде, я хотела бы обратиться к Гарри. Вашего племянника зовут Гарри, не так ли?» Вернон и Петунья машинально кивнули. «Дорогой Гарри», — обратилась ко мне миссис Тилбот, — «я приношу тебе извинения за то, что обвинила тебя несправедливо. Поэтому я приглашаю тебя завтра на чай. Викарий Тилбот будет рад познакомиться с тобой». «Но», — вырвалась у Петуньи, — «дорогие мистер и миссис Дурсль», — заулыбалась миссис Тилбот, — «разумеется, вы тоже приглашены, как и ваш очаровательный сын». «КХМ», — высказался Вернон, — «благодарю вас. Увы, но завтра я буду занят на работе допоздна. Но, думаю, Петунья с мальчиками с удовольствием вас посетят». «О, буду рада», — ласково промолвила миссис Тилбот и поспешила откланяться, оставив всех Дурсли и меня в полной растерянности. «Странная дамочка», — пробормотал Вернон. «Ты действительно не трогал ее камелии?» — обратился он ко мне. «Нет», — ответил я, — «я ее вижу второй раз в жизни». «Мы не можем отказаться от приглашения», — медленно произнесла Петунья. «Пойдут слухи». «Ничего страшного», — неожиданно спокойно сказал Вернон. «Просто сходите на чай. Надеюсь, вы понимаете, что важно создать у викария и его жены хорошее мнение о нашей семье». Петунья и Дадли закивали. Я лишь чуть улыбнулся. В таких местах, как Литтл-Уингинг, общественное мнение – страшная сила. Недаром Дурсли в каноне изо всех сил старались показать себя нормальными, то есть среднестатистическими, ничем не выделяющимися, такими же, как все. Да, англичанам нравится эксцентричность, но быть эксцентричными позволено далеко не всем. Даже для знатных особ и любимцев публики это может плохо закончиться. Когда бывшая принцесса Диана всерьез засобиралась замуж за богатого араба, то все закончилось очень кстати произошедшей автомобильной аварией, ибо женщина вполне могла родить еще детей своему новому мужу, и какие могли появиться у английских принцев единоутробные братишки и сестренки, причем вполне законные. А вот если бы Дадди Альфайт так и остался бы ее любовником, что ж, посудачил бы высший свет об эксцентричности леди Ди, да и успокоился бы. Дело-то насквозь житейское. Это как отпрыска знатной семьи, чья репутация голубее безоблачного неба, именовать убежденным холостяком. Все знают, но пока соблюдаются хотя бы минимальные приличия, все в порядке. Такая вот норма, с вариациями. И да, викарий и его супруга в местном сообществе, весьма уважаемые персоны априори. Не зря же дорогие родственнички забеспокоились. Внешне они это не показывают, но я-то вижу. Гарри, обратился Вернон ко мне, я могу надеяться на то, что ты не выкинешь ничего этакого. Я медленно покивал головой. Сливать дорогую родню я пока не планировал, а вопрос с Верноном лучше решить самому, если уж приспичит. Пока с ним можно договориться, я ничего предпринимать не буду. Да, сэр, озвучил я, надеюсь, что и вы помните о наших родственных связях. Вернон взглянул на меня как-то растерянно и медленно кивнул. Обстановку разрядила Петунья, прощебетав, что сейчас займется ужином, а Вернону и Дадли стоит отдохнуть с дороги. После этого Вернон занес в дом несколько сумок с пакетами из машины. Видно, что на обратном пути Дурсли заехали за продуктами. Я же выразил желание помочь в готовке, но Петунья только отмахнулась. Мардж дала нам с собой пастуший пирог и часть торта, так что я сейчас быстро приготовлю что-нибудь простенькое. А тебе тоже стоит отдохнуть, Гарри, я заметила, как хорошо выглядят розы. Да, тетя, ответил я и отправился наверх, в комнату. Следом за мной увязался и Дадли с большим бумажным пакетом в руках. Тетя подарила мне 50 фунтов, похвастался он. Поздравляю, безразлично ответил я. Но это не главное, неожиданно выдал кузенчик. Смотри, что она мне подарила. И вывалил из бумажного пакета несколько книг. Ну да, похоже, красивые книги в ярких обложках Дадли дарили не только родители. Я ей рассказал про то, что сам прочитал, пояснил братец. А она обрадовалась и сказала, что папа тоже любил читать в детстве. И вот это подарила. Ты ведь со мной почитаешь? Почитаю, согласился я. Но у тебя и так неплохо стало получаться. Ну, замялся Дадли, мне и самому нравится читать, но у тебя это гораздо лучше получается. Ладно, согласился я. Дочитывай Оливера Твиста и начнем что-нибудь новенькое. Что хочешь? Дадли перебрал книги, которые вывалил из пакета на мою кровать. Я лишь улыбнулся. «Хоббит», «Хижина дяди Тома», «Остров сокровищ», «Хроники Нарнии», «Приключения Робинзона Круза», «Принц и нищий», «Виннету», «Сын Инчучуна». Никогда бы не подумал, что у тетушки Мардж такой хороший литературный вкус. Или ей просто в книжном попалась грамотная продавщица. Книги были великолепные, на дорогой бумаге, с цветными иллюстрациями, потрясающе пахнущие свежей краской. Чудо, что за книги. И я впервые подумал, что Мардж действительно любила Дадли и понимала его проблему. Книги в Англии дорогие, а вся эта подборочка стоила куда больше, чем подаренные Дадли фунты. И ведь не поленилась же, съездила, выбрала. И при такой любви к племяннику, почему в ней не нашлось ни капельки сочувствия для бедного сироты? Или это тоже действие артефакта? Дадли же уже раскрыл книгу про Виннету, совершенно очаровался картинкой скачущего индейца и с некоторой робостью в голосе спросил: «А можно эту?» «Конечно», — ответил я, — «это же твои книги. Какую выберешь, такую и читать будем. А ты тоже себе выбери», — предложил Дадли. «Тебе ведь нравится. Не думаю, что дядю и тетю сильно обрадует, если я возьму подаренную тебе книгу», — ответил я. «Но ведь это мои книги», — набычился Дадли. «Я тебе разрешил». «Нет», — решительно ответил я. «Сам знаешь, что мне сначала влетит, а потом твои родители будут разбираться. Но ты не переживай, у меня есть что почитать, а про Виннету почитаем вместе». «Ладно», — согласился Дадли. «И спасибо тебе, Гарри. Я тут подумал, если бы со мной обходились так же, как я обходился с тобой, я бы ненавидел этих людей всю жизнь, а ты стараешься мне помочь. Ты», — я покачал головой, — «не делай из меня святого, Дадли. Я просто хочу жить спокойно, без скандалов, криков и наказаний, без охоты на Гарри». Дадли покраснел. «Такого больше не будет». «Вот и хорошо», — ответил я. «Прости, но я что-то устал немного». Дадли кивнул и вышел из комнаты. Нет, все-таки артефакты на него действовал. Просто детская психика более пластична. Прекратилось негативное воздействие, включилось логическое мышление, и кузенчик стал умнеть на глазах. Да, он и Петунья опасности для меня не представляют. А вот Вернон, не уверен я в нем, ох, не уверен, не сомневаюсь, что дорогой дядюшка избавится от меня при первой возможности. Сейчас его держат деньги и страх перед магами. Точнее, скорее страх, чем деньги. В целом Вернон, мужик неплохой. Семью любит, о сестре заботится. Один разговор о подарках с Петуньей чего стоит. Он ведь искренне хотел, чтобы сестра получила не дежурный презент, а то, что ей точно понравится. А я, досадная помеха на его семейном счастье. Вернон боится магов, и этот страх у него трансформировался в желание отомстить. Вообще-то в каноне Джеймс с дружками что-то нехорошее на их с Петуньей свадьбе учинили. И то, что он после такого не свинтил от невесты с сомнительной роднёй, говорит только в его пользу. Так вот, страх – желание мести. А до взрослых магов не дотянешься, да и обратка от них может прилететь нехилая. Значит, будем гнобить того, кто в шаговой доступности. Гарри то есть. Причем у Вернона настолько сносило крышу, что он не думал об удаленных последствиях, например о том, что мальчик вырастет и захочет выразить благодарность за столь хорошие к нему отношения. Вернону повезло, канонный Гарри оказался на редкость незлобивым парнем, правда, как там складывались отношения МКВ с родственниками Роулинг не написала, хотя была у нее задумка сделать дочь Дадли волшебницей, но в книгу она не вошла. Но вернемся же к нашим баранам. В этой реальности вместо Гарри появился я, и дал понять, что вытирать об меня ноги не стоит. То есть, агрессия Вернона по отношению к магам перестала получать хоть какой-то выход. И пусть артефакта, вызывающего ко мне неприязненное отношение, сейчас нет, но дорогой дядюшка ненавидел племянника и без всякого внешнего воздействия. А это опасно. Это как паровой котел, который лишился возможности выпускать лишний пар. Рано или поздно рванет. Так что опасен для меня Вернон, опасен. И с этим ничего не поделаешь. Пока я раздумывал об этом, из-за шкафа выбрался Санчо. Паучок снова подрос. Этак он у меня скоро с птицееда вымахает. Однозначно возьму в Хогвартс. Хотя бы от Уизли наличие такого питомца меня точно убережет. Насчет Гермионы не знаю. А вот здешнего Рона мне точно попробуют в друзья навязать. А с такими друзьями, как шестой Уизли, и врагов не надо. Впрочем, об этом я точно позже подумаю. Меня сейчас другое волнует, с чего это Вернон так спокойно отнесся к нашему завтрашнему визиту к викарию. По идее, интерес миссис Тилбот к племяннику-сироте он просек сразу. А если я в гостях ляпну что-нибудь не то? Ну, ребенок ведь, мало ли что могу по простоте своей великой выболтать. А он о том, как вести себя в гостях ни слова не произнес. Подозрительно все это, ой, подозрительно. Санчо между тем забрался мне на плечо и потерся бочком о шею. Я вновь ощутил его радость и удовольствие, и грусть от того, что ему так много времени нужно проводить за старым пыльным шкафом, и нотку оптимизма, зато там вкусные мухи. А потом я совершенно неожиданно уловил вопрос. Укусить большого толстого? Я не сразу понял, что Санчо имеет в виду Вернона, а когда понял, удивился. Разве Санчо настолько ядовит? Я теперь сильный, пояснил паучок. Могу укусить, и большой толстый заснет. Надолго. Он умрет? Спросил я. Нет, только заснет, пояснил Санчо. Слишком большой, но спать будет долго, долго. Ой, как соблазнительно. Но что в понимании Санчо долго-долго? Сутки, неделю, месяц, год или 10 лет? Нет, это вряд ли. Но идея богатая. Если будет необходимость нейтрализовать Вернона хотя бы на время, можно и попробовать. Умница, Санчо, похвалил я паучка. Но пока не надо. Я скажу, когда будет нужно. В ответ от Санчо пришло кроткое согласие ждать столько, сколько мне будет угодно. Ну, разве не милашка? Поэтому после ужина я потихоньку спер из холодильника перепелиное яйцо и угостил обрадованного таким вниманием питомца. На следующее утро Вернон за завтраком произнес для нас с Дадли пространную речь о необходимости хороших манер и отбыл на работу. Петунья тут же развила бурную деятельность по приведению в порядок нашей с Дадли выходной одежды. Поскольку день стоял жаркий, то Петунья ограничилась рубашками с короткими рукавами и брюками. У Дадли они были красивые серые, с искрой, у меня простые черные с распродажи, но, слава богу, они были мне по размеру и новыми, как и кремового цвета рубашка с отложным воротничком, а вместо кроссовок пришлось надеть выходные туфли, тоже черные, но я не спорил, Дадли же весь изнылся, не желая надевать брюки, белую рубашку и дурацкую плюшевую бабочку. Насчет бабочки я его вполне понимал, пухлый кузен просто в рубашке и брюках выглядел вполне терпимо и даже в чем-то симпатично, а вот галстук превращал его в нечто нелепое и карикатурное. Но Петунья этого не замечала, напротив, умилялась и ахала. Ну да, красота в глазах смотрящего. Но к назначенному времени мы были готовы. Я привычно укротил шухер на голове, и зеркало послушно показало мне милого маленького мальчика с яркими зелеными глазами. Немного худенького, но все в пределах нормы. Синяки и прочие украшения моего тела прошли, я еще и загорел, и теперь выглядел очень смуглым по сравнению со светлокожими Петунией и Дадли. Вороненок, подкинутый домашним куром, подумалось мне, а ведь воронята вырастают в сильных, хитрых и хищных птиц, и, в отличие от кур, они могут летать. Впрочем, долго раздумывать на эту тему я не стал. Петунья, в последний раз прихорошившись у зеркала, заявила, что опаздывать на чай неприлично, и мы отправились в путь. Миссис Тилбот приняла гостей с подобающей случаю элегантностью, но без пошлой роскоши. Похоже, у этой дамы был хороший вкус и неплохие деньги. Интересно, какой доход у священника англиканской церкви? Как-то никогда этим не интересовался, но, вроде как, все зависит от прихода. Не знаю, насколько богат приход в Литл-Уингинге, но сама церковь, современное здание, построенное в готическом стиле, выглядела ухоженной. При ней был разбит красивый садик, не такой шикарный, как у Петуньи, но тоже ничего. Рядом с церковью располагалось более скромное здание, что-то вроде зала. Собственно говоря, это и был зал, в нем после службы прихожане могли выпить чаю или кофе и пообщаться. Петунья и ее заклятые подруженьки по очереди пекли печенье к такому чаепитию. Чтобы попасть в дом священника, нужно было пройти мимо церкви и зала, а потом по посыпанной белым песком дорожке. Дом был аккуратным и вполне современным, пусть и небольшим. Миссис Тилбот встретила нас весьма радушно, проводила к накрытому столу и предложила располагаться, поскольку викарий Тилбот немного запаздывал. Она успела разлить чай, предложить булочки и завести с Петуньей разговор о садоводстве. Перед тем, как сесть за стол, мы прочли краткую молитву и перекрестились. Хорошо, что я вспомнил, что англикане крестятся двумя пальцами слева направо, а то бы спалился с православным троеперстием. Так вот, миссис Тилбот завела разговор с Петуньей, было немного скучновато, но мы с Дадли изо всех сил изображали правильных воспитанных мальчиков, скромно попивая действительно вкусный чай, когда пришел викарий, извинившись за опоздание. Преподобный Джон Тилбот был мужчиной средних лет, высоким, густоволосым и широкоплечим, с обаятельной улыбкой и хорошо поставленным голосом. Он присоединился к разговору о садоводстве и совершенно очаровал Петунью. Мне он не понравился. Совершенно не понравился, сам не знаю почему. Но интуиция просто вопила об опасности, и я насторожился. С другой стороны, вряд ли священник способен причинить мне вред.